Агна опустилась на колени возле сестры, видимо, прося у нее прощения. Большое горе не требует слов. Войшелк бросил горсть глинистого песка в могилу и перекрестил гроб. После похорон сам Миндовг, его приближенный Войшелк раздали по обыкновению богатую милостыню нищим, бедным, простому народу, который собрался из ближних и дальних мест. Поминки начались по заведенному обычаю. Поплакали плакальщицы, князь нет-нет, да и утирал слезу. Говорили, что рано Господь взял к себе покойницу, что у детей не стало матери, а у князя жены, что всех жителей княжества постигло горе, потому что не стало княгини, что все люди оплакивают ее на земле, а Бог на небе. Это его слезы дождем проливаются. Уверяли, что душа Августы сейчас здесь, на поминках, и что она внимательно слушает, что о ней говорят. Все старались сказать добрые слова о покойнице, напомнить князю, какая хорошая у него была жена. Сам князь сказал: «Пусть Августа знает, что все ее жалеют и всегда будут о ней печалиться». Напомнил, как она любила сыновей, заботилась о всех своих подданных. Потом князь поблагодарил всех за хорошие слова о жене и велел Нобелю-распорядителю: «Налей всем. Последнюю волю княгини должен выполнить». Держа в руке кубок, Миндовг встал. «Боги позволили мне услышать завещание жены. Покидая этот свет, княгиня сказала: «Хочу, чтобы младшая сестра Агна стала приемной матерью моих сыновей и твоей женой. Мне будет спокойно на том свете, если дети мои будут под надежным присмотром. Поэтому я беру в жены Агну. Знаю, что молодые не любят пожилых, но Агна меня полюбит». Слова князя настолько ошеломили всех, что за поминальным столом наступила тишина, какая бывает только в полночь на кладбище. Все онемели. Отнимать жену у живого мужа? Никто не решался ни осудить, ни одобрить то, что происходило. Но каждый спрашивал себя: а как же князь Довмонд? Затянувшуюся тишину нарушила нальшанская княгиня. Она поднялась и, глядя в стол, сказала: «Хорошо. Я досмотрю детей лучше чужой». «Какая же ты умница!» Подумал о ней Миндовг. Этим поминки и закончились. Все тихо и молча стали расходиться. Священник тихо, но так, чтобы слышали другие, промолвил: «Первая жена от Бога, вторая — от человека, третья — от черта». Миндовг направился в свою рабочую комнату. За ним, не дожидаясь приглашения, тихо двинулись Войшелк, Роукля и Керн. Остап с Доброславом. Они чинно расселись у стены на покрытых коврами скамейках. Не обращая ни на кого внимания, Миндовг заложил руки за спину и, опустив голову, будто разыскивая что-то на ковре, ходил посередине комнаты. Затем подошел к столу, сел в кресло и, машинально взяв в руки янтарный низкий подсвечник, устремил задумчивый и, как показалось присутствовавшим, самоотрешенный взгляд на собравшихся. Войшелк принес ему отцу, пожалуй, больше переживаний и разочарования, чем радости. Не проходило появившееся уже давно чувство, что сын-наследник не настолько надежен, чтобы передать ему власть с таким трудом в созданном государстве. Наоборот, укреплялось. Хорошо, что Рукля и Репик подрастают. Остап и Доброслав очень разны внешне, но весьма схожи преданностью и исполнительностью, надежностью, цепкой восприимчивостью и гибкостью ума. Оба отличаются грубоватой простотой, но сила натуры, пожалуй, больше у Остапа. Доброслав нужен здесь, на Руси, а Остап везде полезен, хлопотлив, распорядителен. Роукля и Керн оба спокойно мыслящее, с неторопливой обстоятельностью. Они вместе с ним, Миндовгом, уже много лет, пожалуй, с того времени, когда он был одним из многочисленных литовских князей. Во всех битвах и схватках были рядом и всегда проявляли мужество и храбрость. Воины шли за ними. Удивительно, что до сих пор уцелели. Хотя не раз, казалось, им это удавалось только благодаря особому покровительству наших литовских богов. Керн особо заботился об обучении молодых воинов. Можно сказать, ставил литовских соколов на крыло. Коренастый, с волевым, чуть выдающимся вперед подбородком, смелым разлетом бровей над глазами, смотревшими жестковато и требовательно, он олицетворял столь необходимую военачальнику непреклонность и силу. Роукли всегда был мастером организации встреч и переговоров. Он смягчал ультиматум чьих бы то ни было претензий. Жаль, что в последнее время у него появилась нездоровая желтизна лица. Глаза часто становились впалыми и тусклыми. Конечно же, это результат ночных бдений и напряженных забот. Молчание становилось мучительно тягостным. Наконец князь, отпуская соратников, махнул всем рукой. Войшелк подошел к отцу и, дождавшись, когда комната опустеет, твердо посмотрел ему в глаза. «Отпусти, отец, жену Давмонта». Какие-то мгновения Миндок отсутствующим взглядом смотрел на него, словно был не в силах вырваться из оцепенения. Затем, будто очнувшись, с раздражением сказал: «Это воля покойницы, сын. Да и я своих решений не меняю. Но может пролиться кровь. Кто и чью кровь может пролить по этому случаю? Расскажи мне, сын, если знаешь. Твой бог тебе об этом сказал ли, может, по старой памяти жрецы или ведьмолодки, которые курам головы на жертвенниках скручивают, оповестили? Ты, как новогрудский князь, должен понимать, что я оставил при себе Агну не только ради присмотра за племянниками. Нальшу хочу прибрать к рукам, крепче привязать ее к вороте, да и к твоему новогрудку. В ней через 2-3 года репик может княжить. Но, отец, Довмонт и так наш родственник, признает тебя великим князем, детей у него нет, Нальша и так войдет в наше дело. Само собой, только лето зиму сменяет, а серьезные вещи нужно делать решительно и быстро. Еще раз повторю тебе то, что ты и сам понимаешь. Сильный берет повсюду, не спрашивая слабого и не сожалея о нем. И справедливость — право сильного. Слабых боги не защищают. Помолчав, Миндовг добавил: «Давмонту можешь передать, что если он не покорится, не затихнет, как мышь под веником, жену свою начнет требовать, будет ему смертный приговор от великого князя за неуважение воли богов». Увидев в глазах Миндовга отчужденность, Войшелк решил, что лучше всего ему удалиться. Направляясь к выходу, он с грустью в голосе произнес: «Жаль, отец, что мы далеко не всегда понимаем друг друга». «И не моя в том вина», — ответил Миндовг. «Ты умен и смел в суждениях, но чтобы приращивать могущество государства и быть в нем первым, этого мало. Ты всю жизнь не можешь унять своего сердца. Оно тебя ведет, а его надо подчинять себе. Только тогда станешь великим князем. Знают боги, что я всегда просил и прошу их удерживать тебя от обилия желаний, потому что приверженный похотям утрачивает вкус любви, неумеренный в пище не знает запаха хлеба и быстро заболевает, разнузданный в хмельном питье лишен радости, присущей заздравной чаре. Всей своей жизнью я стремился показать тебе, что только родение в трудах прибавляет мудрости и чести». «Да, великий князь, но я не обращаюсь к тебе с просьбой проявить милосердие и освободить пленных в связи со смертью твоей жены. хотя предки наши именно так поступали, — возразил Войшелк, сделав ударение на слове «так». Не прошло и часа, как Войшелк со своими людьми, ни с кем даже не попрощавшись, покинул Воруту.